Он сидел впереди рядом с шофером, а Соня и Мурат сзади. Машина въезжала в Балаханы, пригород Баку. По обе стороны шоссе по-прежнему мелькали гигантские транспаранты, портреты Брежнева с цитатами из речей Алиева. Соня возбужденно говорила: «Я эту черную «Волгу» еще раньше заметил. Я их уже по запаху знаю. Но Мурат сцепился с этим дежурным, и поэтому они от нас оторвались. Хорошо, вот товарищ согласился догнать». «Если бы я знал, что это ГБ, я бы разве согласился?» — сказал шофер. «Лысый пожилой азербайджанец с металлическими зубами и убийственным запахом чеснока изо рта». «Но куда мы с тобой можем уехать на неделю?» — спросил Илья. «Понятия не имею», — сказала Соня. «Между прочим, они весь город почистили. Всех наших, еще алкашей, диссидентов, воров. Ну, всех. В городе сейчас такой порядок. В мини-юбке можно ходить, и никто пальцем не тронет». И спросила тихо: «Тебя сильно били?» «Да нет, нормально», — ответил он. «А по голосу сказали, что ваша демонстрация длилась 6 минут. Дольше, чем все до этого», — сказал Мурат, и за свою болтливость тут же получил удар Сониным локтем в бок. Мурату было 17 лет, из них последние 2 он был по уши влюблен в Соню, и первый год тенью ходил за ней повсюду, пока она не стала встречаться с ним, хотя была старше него на целых 1,5 года. Все евреи-отказники в Баку сочувствовали этому азербайджанскому мальчишке. Он помогал им бороться за эмиграцию. Он вместе с Соней, конечно, принимал участие в тайном размножении учебников иврита, в организации детских ивритских садиков, в загородных ивритских пикниках и даже демонстрациях возле бакинского Овира. И при этом хорошо понимал, что когда они победят, когда Овир разрешит им уехать, его Соня уедет от него навсегда. «Это какую демонстрацию ты имеешь в виду?» — прищурившись, спросил у Мурата шофер такси. За что Мурат получил еще 1 тычок с Сониного локтя. «Да нет», — сказала Соня. «Это он так, сам не знает, что говорит. Ты видишь, Илья, как у нас жарко. А в Москве, наверное, еще снег, а?» «Да подожди, сытарикоза», — перебил ее шофер, — «не трещи». И спросил у Ильи: «Твоя как фамилия?» «А что?» — спросил Илья осторожно. «Твоя не Карбовский случайно фамилия, а?» «Ну, допустим». «Допустим, да? Или, допустим, нет?» — вдруг нетерпеливо выкрикнул водитель, заставив Илью даже отшатнуться и от этого крика, от запаха чеснока. «Допустим, да», — сказал Илья. «А что вы кричите?» «У меня характер такой, горячий», — отмахнулся шофер и заволновался. «Но ты правда Илья Карбовский, а? Лично?» «Ну, я, да». «Скажи, клянусь матерью». «Нет, паспорт покажи». «А в чем дело? Нам направо сейчас, или вы через Баилу хотите ехать?» «Я знаю, как мне ехать, не беспокойся. Они тут трамвайную линию убирают, чтобы этого ишака, не дай бог, не тряхнул. Ты мне покажи паспорт, тогда я тебе скажу, в чем дело. Пожалуйста, дорогой. Если ты тот самый Карбовский, про которого по всем голосам говорили, как его в Москве били, ну, неужели про тебя?» «Ну, про меня, про меня», — усмехнулся Карбовский. «Все, остановка. Деловой разговор», — сказал водитель и решительно прижал машину к тротуару прямо возле проходной Балаханского мясокомбината, где рабочие тоже вздымали гигантский портрет Брежнева. И тут же повернулся к Соне. «Только ты молчи, сытарикоза. Мужчины будут говорить». И снова к Илье. «Значит так, дорогой, ты Красное Село знаешь, а?» «Нет», — сказал Илья. «Неужели не знаешь? В Кубинском районе Красное Село есть. Неужели не знаешь? Вах, вах, вах, иврит людей учишь? За еврейской эмиграцией демонстрации устраиваешь? По всем голосам про тебя как про героя, а ты Красное Село не знаешь. Сыпит над дорогой. В Красное Село 500 семей горских евреев, 3000 человек ищут тебя, а ты про них ничего не знаешь. Сыпит над...» разумеется, Илья. Конечно, тебя. Ты же иврит учишь? Я вчера там был, дом хочу купить. Горские евреи в Израиль уезжают, дома даром продают. Все село «Голос Америки» слушает. Радио прямо на улице стоят перед каждый дом. И все за тебя говорят. Какой ты герой. Один за всю республику поехал в Москву на еврейские демонстрации. Молодец. А по виду не скажешь. Теперь меня внимательно слушай. Никуда тебе не надо ехать, только в Красное Село надо ехать. Будешь там и вред людей учить. Они тебе дом дадут, деньги дадут, все дадут. Понимаешь? Я тебя сам отвезу, даром отвезу. Клянусь матери могилой, копейки не возьму. «Почему?» — спросила подозрительная Соня. «Потому, Гиза, если я самого Карбовского им лично привезу, они мне лучше дом за полцены отдадут. Теперь ты понимаешь?» «А я могу поехать?» — спросила Соня. «Я с детьми и ивритом занимаюсь». «Конечно, можешь». «Почему не можешь?» Шофер тронул машину и продолжал возбужденно на ходу. «Будешь детей и иврит учить? Какие вы счастливые! Вах, вах, вах! У меня, я вам честно скажу, у меня деньги есть только сколько хочешь. Надо 100 тысяч, надо 200 тысяч, 200 тысяч. Меня все Баку знает. Дача в Бинах есть? Есть. Жигули есть? Есть. Квартира 4 комнат есть? Есть. Теперь ты мне скажи, Акрам, из этого рая голый уйдешь? Клянусь могилой матери, завтра уйду. Голый. Не пускают. А евреев пускают. Счастливый народ, честное слово, самый счастливый. Нас тоже не всех пускают, сказала сзади Соня. Пустят, араб, небрежно отмахнулся шофер. Обязательно пустят. Взятку хотят. Взятку дашь, сразу пустят. Что ты нашу страну не знаешь?